3. На задворках галактики. Портал открылся на свалку. Откровенную свалку. И Лара сразу же зажала нос. Пахло вокруг ну просто изумительно. Даже глаза сразу заслезились. Вокруг громоздились кучи разного рода мусора, от гниющих остатков продуктов до обломков явно технологического вида аппаратуры. По крайней мере, несколько разбитых информационных кристаллов девушка заметила. Третью неделю она шла с алиансами от мира к миру и ни разу до сих пор не натыкалась на населенных, что безмерно изумляло Лару. Причем рисунок звездного неба явно говорил, что путники ходили по каким-то другим галактикам, а то и вселенным. Оперативников FFS заставляли заучивать примерный вид звездного неба из каждой страны обитаемой галактики, даже из Драголанда и паутинников Савва-Ог, поскольку никто не знал, куда их могло занести во время очередного расследования. И умение определить хотя бы приблизительно, где ты оказался, считалось очень важным. Вспомнив некоторые оставшиеся позади миры, Лара только грустно вздохнула. В обитаемой галактике такое чудо прибрали бы к рукам сразу. Особенно если вспомнить лазурные небеса и прозрачные океаны планеты, названные ими лагуной. Там путники задержались на целых 3 дня, уж очень на них было хорошо. Даже крупных хищников не водилось. Курорт, да и только. Ну и где это мы? Прогудел выбравшись из портала Горд, брезгливо сморщив нос. «На свалке», — повернулась к нему Лара. «Причем на свалке развитой цивилизации. Вон инфокристаллы, расколотый контрольный стержень гипердвигателя валяются. Причем надписи на нем лавиенские». «Вот как», — поинтересовался появившийся последним Эльдар. «Связаться с кем-нибудь сможете?» «Сейчас попробую». Войти в планетарную сеть удалось почти сразу, и Лара, запросив свое местонахождение, едва не расплакалась от облегчения. Одна из дальних колоний основания Лавиен на самой границе с Совва-Ог. Правда, всего лишь поселение, но небольшой космодром здесь имелся. Да и на орбите в данный момент находилось 3 корабля. Кажется, рудовозы, если судить по обводам и размерам. Однако на стандартный идентификационный запрос принадлежности их навигационной компы ответ почему-то не дали, что сразу насторожило девушку. В обитаемой галактике таким образом настраивали навигационные комплексы только пираты или контрабандисты, не желающие, чтобы их реальный порт приписки обнаружили. Да и само поселение вызывало недоумение. Ларе не удалось обнаружить ни в сети ни полиции, ни миграционной службы, ни даже представительства торговой палаты, что для Лавиена было попросту дико. Одновременно сомнений в том, что это именно основание, не было никаких. Планета находилась на его территории. Девушка осталась в некоторой растерянности и поделилась своими сомнениями со спутниками. «Значит, говоришь, никого, кто должен быть, нет?» — переспросил Агилви и нахмурился. «Даже полиции. Ох, не нравится мне все это. Может, ну его? Пойдем дальше?» «А вы знаете, куда мы попадем?» — возразил Эльдар. «Сейчас хотя бы известно, где оказались. Надо найти этого самого командора, может, подскажет, как до Илиана добраться». «И как его искать?» — вмешался Рукен. «Чтобы добраться до него, нужен корабль, а где его взять?» «Я сейчас попробую взломать местные сети». Лара лихорадочно припоминала навыки хакера. Фискалов этому учили, но она понятия не имела, достаточной ли ее квалификации. «Но если меня вычислят, будьте готовы уходить с планеты тут же и неважно куда. Есть у меня одно подозрение о том, где мы, и если оно оправдается, то...» Повернулся к ней рыцарь престола. «Основание Лавиен – очень специфическое государство. Здесь и до сих пор люди с кожей не черного цвета считаются гражданами 2-го сорта. В свое время в Лавиене существовали так называемые серые колонии, принадлежащие либо богатым семьям, либо контрабандистским кланам, которые и работорговлей не брезговали. Но о них давно никто не слышал. Правительство основания утверждает, что серых колоний на его территории не осталось. Однако, судя по всему, именно на такую мы и напоролись». «Нужно выяснить точно», — заметил Эльдар. «Постараюсь», — пробурчала Лара, выбирая место по суше и садясь, поскольку при полном погружении в виртуальную реальность контроль над телом терялся. «Последите за мной, если наткнусь на ловушку, постарайтесь привести в себя, а то и погибнуть можно». «Хорошо», — кивнул рыцарь престола. «Горд, на тебе охрана». Тот ничего не сказал, но жестами показал подчиненным, кто за какой сектор обзора отвечает. Горные мастера тенями скользнули в разные стороны и скрылись между кучами мусора. Судя по виду, сюда его в последний раз сваливали довольно давно. Лара окончательно отключилась от реальности и принялась искать публичные точки доступа в сеть. Их оказалось на удивление немного, всего 5 или 6, да и те в поселке вокруг космодрома. Если бы не оборудование Ордена, то дотянуться до них не удалось бы. Защита тоже имелась, но довольно убогая, хотя импульсные ловушки, убивающие незваных гостей, выжигая им мозг, местные администраторы поставить все же удосужились. Нарваться на них совсем не хотелось, последствия будут как минимум неприятными. До того она считывала только общедоступные, ничем не защищенные данные, которые обычно запрашивали автоматические устройства, включая навигационные комплексы. Теперь же предстояло войти в сеть на более глубоком уровне. Присмотревшись, девушка через некоторое время осознала, что ее первичный вывод о защите неправилен. Та только выглядела убогой, а на деле таковой вовсе не являлась. Ее однозначно сделали такой, как приманку для глупых хакеров, способных сунуться в чужую сеть без тщательного анализа. Пришлось задействовать биокомп в активном режиме, чего Лара никогда не любила. Слишком неприятно было адаптироваться к обычному мышлению после многопотокового. Но выбора не было, и девушка принялась осторожно изучать точки доступа, не касаясь их. Как выяснилось, за каждым вошедшим наблюдал специальный демон, причем даже за пассивным пользователем. Да они параноики. Выходит, с того момента, как она запросила информацию о местонахождении, за ней наблюдают. Весело. Скорее всего, сюда уже летит охрана, запрос информации со свалки обязательно должен был кого-то насторожить. При помощи биокомпа обойти защиту удалось довольно быстро, минуты за две. Да и демона Лара сумела обмануть, подбросив ему вместо своих слегка измененную стасигнатуру одного из находящихся в воздухе флайеров, который транслировал их на всю планету. После чего скользнула внутрь и принялась рыться в доступной информации. Если бы не многопотоковое мышление и вычислительные возможности биокомпа, она бы запуталась в этом ворохе данных. А так сумела довольно быстро понять, что путники действительно оказались в серой колонии, причем принадлежащей кому-то из торговой палаты. Хуже всего оказалось то, что в астероидном поясе шестой планеты система разрабатывалась никому неизвестным месторождением Вария. А за такой куш лорды пойдут на все, уничтожить нескольких пришельцев им ничего не стоит. Причем работали в рудниках однозначно рабы, откуда следовало, что прорываться придется с боем. Миром с работорговцами не разойдешься, слишком суровое наказание за работорговлю в галактике, поэтому они на все пойдут, чтобы скрыть свои преступления от правоохранительных органов. Значит, выход один. Любой ценой добраться до ретранслятора и послать сигнал бедствия. На границе Сового Огу всегда дежурят на случай атаки арахнов из кадры княжества и ордена. Они дойдут сюда за полчаса, не более, если поймают сигнал, да еще и сигнал от фискала, подтвержденный рабочими кодами. К тому же охотники могут поблизости шастать. Никогда нельзя сказать, где это братья появятся, их по всей галактике носят. «Мы влипли, причем серьезно», — коротко сообщила Лара, вернувшись в реальность. «Как я и предполагал, это не просто серая колония, а рабовладельческая, да еще и принадлежит одному из лордов торговой палаты, а значит, ее владелец на все пойдет, чтобы скрыть свои преступления. Помимо прочего, в поясе астероидов системы еще и варий добывают, а это вообще сверхприбыли, за которые планету взорвут». «И что ты предлагаешь?» — спросил Эльдар. «Выхода два. Или уходить через портал, но неизвестно, сумеем ли мы тогда вернуться в обитаемую галактику. Или прорываться на космодром к гиперретрансляторам, вызывать помощь и держаться до ее прихода. А если не дождемся, опять же уходить». «Лучше рискнуть», — бросил Горд, которому бессмысленное хождение по мирам успело до смерти надоесть. «Только как до космодрома добраться?» «Захватить флайер, который скоро по нашей душе прилетит. Наследила я в сети сразу по прибытию и не думала, что здесь такие параноики окопались». Со вздохом ответила девушка, чувствуя себя виноватой. Ведь обязана была подумать, прежде чем нагло соваться в чужую сеть. И лететь к космодрому. Жаль, телепортироваться к нему не выйдет. Насколько я помню, вы можете перемещаться только в место, которое уже видели». «Именно так», — подтвердила рыцарь престола. «Император мог бы просканировать планету, он на это способен, а нам не дано, силы на заклинание такого уровня не хватает. Однако, если будет подробное изображение, то на изображенное место я смогу переместиться. Сначала сам, чтобы взять реперные точки, а затем смогу перенести остальных». «Отлично», — обрадовалась Лара. «Флайер обязательно должен иметь связь с космодромом, а значит, увидеть какой-нибудь ангар в реальном времени не проблема. Но захватить машину надо так, чтобы экипаж не успел подать сигнал тревоги. А то у них неизвестно, какие протоколы безопасности. Может, при атаке ретранслятор взорваться должны, тогда пиши пропало». «Справимся», — довольно осклабился Горд, потирая руки в предвкушении драки. «Ты прав», — кивнул рыцарь престола. «Вряд ли местные охранники сталкивались с бойцами уровня горных мастеров, да еще и прикрытых заклятием невидимости». «А аппаратура сквозь эту самую невидимость вас не обнаружит?» — скептически приподняла бровь Лара. «Например, сканер биоактивности?» «Понятия не имею», — развел руками Эльдар. «Впрочем, могу сделать даже проще. Я усыплю экипаж флайера, никто не сможет ничего сделать, даже если сканеры что-то и обнаружат». «Гаптово под хвости», — огорченно протянул орк. «Не беспокойся, клыкастый», — хохотнул Огилви. «На космодроме драться придется много, там и оторвешься». Затем он повернулся к девушке. «Вы сумеете перенастроить ретранслятор и отправить сигнал бедствия с координатами планеты?» «Сумею, конечно», — усмехнулась та. «Я все-таки оперативник ФФС. Нас многому учили, да и биокомп орденский в мозгу имеется. С его помощью любую обычную комп-систему подчинить смогу, хоть и повозиться придется». Снова включившись в сеть, только на сей раз сразу подставив следящему демону фальшивый след, Лара отследила двигающийся к свалке флайер охраны. Быстро просмотрев историю переговоров экипажа с диспетчерской, она только хмыкнула. Действительно, обращение за координатами со свалки изумило диспетчеров, но они решили, что это живущие на свалке крысы, как называли немногих выживших беглецов из рабских бараков, где рабов обычно держали после прибытия транспортов и до отправки на аварийные рудники. Как ни удивительно, около 20 человек сумело сбежать несколько месяцев назад и найти по горящим следам их не смогли. В конце концов, охранники просто махнули рукой, пусть себе беглецы делают, что хотят, поскольку навредить, не имея оружия, не смогут. Однако теперь диспетчеры решили, что рабы сумели отремонтировать какую-то комп-систему со свалки, а раз так, то их надо любой ценой нейтрализовать, а то еще сумеют связаться с кем-нибудь во внешнем мире, тогда всему персоналу мало не покажется. Всем им светил пожизненный срок, и лорд Керсайде не станет помогать неудачникам. Знали, чем рисковали, когда брались за такое дело. Не зря здесь столько платили. Поработав пару лет, останешься обеспеченным на всю жизнь, да еще и детям останется. Вот только отправить флайер с охранниками удалось далеко не сразу. Те не желали рисковать своими драгоценными шкурами, ведь беглецы могли раздобыть каким-то чудом оружие, а терять им нечего. В конце концов, пришлось пообещать премию в размере месячного жалования. И только после этого нашлось трое добровольцев из самых жадных. Они вооружились так, словно собрались воевать с целой армией. Даже малый десантный плазмер установили на флайер. Да и гранат захватили множество, не говоря уже о ручном оружии. От плазмеров до огнестрела, который в Лавиене еще изредка использовали, поскольку отражающие доспехи от него не защищали. Также с собой захватили биосканеры, надеясь первыми обнаружить беглых рабов. Флайер двигался неровными зигзагами, охранники напряженно всматривались в экраны биосканеров, чтобы не пропустить отметки. «Есть!» – оживился Унгир, лысый громила родом из Тиума. «Гляди, Морлок, человек 5 в полумиле отсюда. Наших там точно нет». «Вижу», – недовольно пробурчал тот, активируя десантный плазмер. «Вот бы их с воздуха достать». «Да хрен там был!» – отмахнулся третий охранник, похожий на мелкого грызуна, Мааванец. «Это оно же не идиоты, чтобы нас там дожидаться. Сныкаются?» «Сныкаются», — вздохнул Лангбрек, единственный из троицы лавиенец-полукровка. «Ладно, тогда сажаем флайер метров 100 и идем. Только на защиту машину поставить не забудь, а то сопрут. Наш шеф потом с дерьмом смешает». Все трое поежились, вспомнив начальника охраны, чистокровного лавиенца, относящегося к своим сотрудникам с нескрываемым презрением. Он не прощал никому, ничего и никогда, причем наказывал самым болезненным образом, решал жалование весь отряд. А то мог и в карцер на хлеб и воду посадить на декаду-другую, тоже ничего приятного. Бить не бил, но только потому, что руки марать не желал. И без него найдутся желающие намять бока, оставившим остальных без денег. С тихим свистом флайер опустился возле кучи мусора, охранники сразу же выбрались наружу, тщательно заперли кабину и включили защитное поле. Его рабы уж точно не преодолеют, не зная пароля. О том, что пароль этот могут выбить из них, вертухаи почему-то не подумали. Впрочем, никто из них мыслителем не являлся, люди высокого интеллектуального уровня на такую работу не шли. Морлок, как самый юркий, двинулся первым, осторожно вертя крысиной мордочкой по сторонам. Краем глаза он косился на экран биосканера. Беглые рабы, как ни странно, почти не сдвинулись с места, только разошлись в стороны, окружив кучу мусора, к которой как раз приближались охранники. Один дожидался впереди, и Морлок предупредил об этом остальных. Охранники нацелили бластеры на место, где, согласно показаниям прибора, был человек, но и глаза при этом ничего там не видели. Однако в какой-то момент воздух вдруг подернулся туманной дымкой, из которой выступил человек в серо-серебристом плаще со скрытым туманом лицом. Выстрелить охранники не успели, так как им очень захотелось спать, настолько, что они выронили оружие, опустились прямо на заваленную мусором грязь и сладко засопели. «Вот и все», — удовлетворенно потер руки крыцы престола. «А как во флайер проникнуть?» — иронично поинтересовалась Лара. «Пульт-то понятно, вон он угромил на поясе, но без пароля мы не проникнем на борт, а пароль только они и знают». «Не проблема», — отмахнулся Ильдар, сделал несколько пасов руками над спящим чернокожим охранником, и тот открыл глаза, оттарабанил пароль и тут же снова уснул. «Отлично!» — обрадовалась девушка, сорвала пульт с пояса тиумца, что безошибочно определялось по белым, похожим на мох, волосам, и хотела было двинуться к флайеру. Но не успела. Из-за куч мусора начали выходить вооруженные, чем попало, оборванные люди. Где они до сих пор прятались, никто понять не смог. Горд, не заметивший этих оборванцев, только глухо выругался, не понимая, как его горные мастера могли так опростоволоситься. Дорк и сам никого не видел. Откуда же они взялись? «Кто вы?» — резко спросила Лара по-лавиенски, выхватывая данные ей еще в начале пути ильянцами бластер. «Не стреляйте», — хрипло сказал высокий худой человек с грязными светлыми волосами. «Мы беглые рабы. Вы из охотников?» «Нет, ФФС княжество», — ответила Лара. «А вы?» «ГБ Трироуна», — усмехнулся он и назвал код опознания, который оказался верен, как ни странно, хоть и немного устарел. «Коллега, значит», — опустила оружие девушка и назвала свой код. Эти коды были разработаны для оперативников дружественных стран, могущих оказаться на чужой территории. Их заливали в биокампы на полгода вперед. При пытках или использовании суперпентатала они просто стирались из памяти, причем автоматически. А значит, перед ней действительно сотрудник госбезопасности Трироуна. «Рад, что этих тварей все же нашли», — снова улыбнулся он с явным облегчением. «Мое оперативное имя Вартен Ранио Берсли. Настоящее, простите, не назову, не имею права». «А как вы тут оказались?» «Да все банально до безобразия. Операция не удалась, наш отдел давно отслеживал работорговцев, ворующих с малых колоний людей. Устроили засаду, аналитики правильно угадали место следующей атаки, но эти твари прибыли раньше, чем мы рассчитывали, и с большими силами. Подмога просто не успела подойти. Тогда наш отряд решил, что пусть уж лучше нас захватывают, чем обычных фермеров. Мы-то бойцы, в отличие от них, и это наша задача их защитить». А здесь смогли сбежать, однако прорваться к ретрансляторам, чтобы позвать на помощь, не вышло. Пришлось уходить на свалку, прихватив рабов, пожелавших уйти с нами. Вырыли в горах мусора убежище, защитив его от сканирования листами обшивки, найденного неподалеку разбитого фрегата. Через нее биосканеры ничего не обнаружат. Ждали удобного случая, чтобы вырваться с планеты. Сегодня дозорный прибежал и сообщил, что на свалке появились какие-то люди. Мы выдвинулись сюда по подземным ходам. Когда увидели, что вы усыпили охранников, я решил раскрыться. «Мы, к сожалению, здесь случайно», — развела руками Лара. «Пришли через портал. Он выводит куда угодно, но только не туда, куда надо». «В знакомых областях пространства портал работает как должно», — вмешался Эльдар. «А вот в незнакомых, увы, случайным образом. Мы очень издалека и надеемся, что командор Ордена поможет нам вернуться домой». «Плохо», — нахмурился Вортон. «Что вы собираетесь делать?» «Атаковать космопорт и прорываться к ретранслятору», — ответила девушка. «Но это невозможно. Космодром защищен как ничто другое. Через периметр не прорваться и с в десятеро большими силами. Мы там все разведали, я знаю, о чем говорю». «Мы не собираемся прорываться», — возразил рыцарь престола. «Я маг. На одной планете мне достаточно увидеть изображение любой местности, чтобы легко телепортироваться туда. Затем перенесу остальных. Атакуем уже изнутри. Вы знаете, где именно расположен ретранслятор?» «Знаю», — явно оживился Трироунец. «Сейчас откроем флайер, пароль мы получили, затем надо будет через видеосвязь найти на космодроме безлюдное место поближе к ретранслятору, чтобы переместиться туда, не прорываясь через толпу охранников». «Не уверен, что вы сможете продержаться после подачи сигнала до подхода помощи», — нахмурился Вортон. «Выбивать вас оттуда будут всеми силами, могут даже с орбитальной станции охранников вниз спустить». «Я со своими ребятами хотел бы пойти с вами, пригодимся. Мы неплохо натренированы. Оружия вот только нет». «Не проблема, этого добра хватает», — подошел к ним Горд. «Да и у охранников кое-что имелось». Трироунец некоторое время ошалело смотрел на него, затем потряс головой и даже протер глаза. Некоторое время помолчал, затем шепотом спросил. «Простите, вы Урукхай?» «Ну да», — кивнул орк. «А что?» «Просто в галактике вас очень мало, все Урукхай в Ордене, вы для нас легендарный народ, о котором каких только сказок не рассказывают». «Мы такие», — гордо хмыкнул орк. «Рад, что с нами дополнительные бойцы пойдут. Драчка, чую, будет знатная». «Даже более того», — поежился Вортон. «Но давайте займемся делом, пока на космодроме тревога не поднялась. Диспетчеры, должно быть, уже пытаются связаться с этими уродами». Он указал на спящих охранников. «Вы правы», — кивнула Лара. «Только прошу вас, пусть обычные рабы, не бойцы, останутся здесь, потом их вывезем, берите только своих людей». Орк с двумя помощниками быстро раздали свое запасное оружие, а бластеры и автоматы охранников трироунцы разобрали сами. Судя по тому, как они деловито готовились к бою, он будет для них далеко не первым. Лара тем временем быстро вскрыла флайер и при помощи трироунца связала его комп с видеокамерами космопорта, что удалось не сразу, пришлось ради этого взломать основные сервера диспетчеров, иначе не получалось, слишком параноидально была настроена защита. «Вот», — Вортон указал на один из почти ничем не отличавшихся от других ангаров, — «ретранслятор там. Видите, на нем крыша куполом, а не плоская, там антенна». «Перемещаюсь», — деловито заявил Ильдар и исчез в туманном облачке, в то же мгновение появившись на экране. Не прошло и нескольких мгновений, как он вернулся и рявкнул. «Все ко мне, реперные точки взял». В воздухе снова возникло туманное облачко, в которое без промедления запрыгнули горные мастера. За ними последовали Лара и Вортон со своими людьми, которых было немногим больше десятка. Ученые пошли последними, прекрасно зная, что бойцы из них плохие. Это, впрочем, оговорили заранее. Ильянцы оберегали верить и считая себя ответственными за них. Остальные беглые рабы, в прошлом обычные фермеры, предпочли остаться, прекрасно понимая, что толку с них в бою будет немного. До сих пор Вортону приходилось перемещаться только через орденские гиперпереходы, представляющие из себя черные воронки в полтора человеческих роста и стационарные кабины перемещения. Ильянские порталы отличались и от того, и другого. Перемещение через них оказалось куда мягче, и он не заметил, как оказался возле ангара, в котором работорговцы разместили гиперретранслятор, без которого межзвездная связь была невозможна. Вся обитаемая галактика была покрыта ретрансляционной сетью, узловые точки которой располагались не далее, чем в половине светового года друг от друга. Сразу по выходу из портала возле уха Вартена сверкнула вспышка плазменного выстрела, и он ушел в сторону перекатом, быстрым взглядом оценив ситуацию. Горные мастера уже успели снять трех охранников и сейчас, качая маятник, приближались к бешено отстреливающимся стальным, никак не ожидавшим нападения, судя по паническим воплям. Ильдар тем временем двумя огненными шарами, сорвавшимися с ладоней, уничтожил вышки, стоявшие в некотором отдалении. Трироунец только покачал головой при виде всего этого. Серьезно, охраняют ретранслятор. Очень серьезно, потому и не удалось в свое время прорваться к нему. Чудом ушли живыми. И это не все. Вортон потерял 15 своих ребят, с которыми вместе огонь и воду прошли, а уж остальных рабов легло не меньше полусотни. Но люди охотно шли на гибель, не желая попадать на аварии рудники, где выжить было практически невозможно. Надо прорываться к двери в ангар. Вортон, прячась за стоящими в разнобой контейнерами с оборудованием, приблизился к рыцарю престола. «Там оборону держать будет проще». «Сейчас», — хмуро буркнул тот, водя руками. «Усыплю всех на расстоянии полуверсты сначала». «А мы сами не уснем?» «Нет, я это предусмотрел. Заклинание распространится вокруг, нас не накроет». Оглянувшись, Вортон понял, что рыцарь престола прав. Бойцы отряда, Лара, горные мастера и ученые собрались на довольно небольшом пятачке, спрятавшись за контейнерами. Откровенно говоря, начальник местной охраны просто идиот. Как можно было располагать возле охраняемого особо ценного объекта столько контейнеров? Привык, что никто и никогда не нападает, поэтому расслабился. Скорее всего. Однако тревога нарастала, все больше охранников неслись к ангару ретранслятора. Пожалуй, без мага действительно не справится, слишком уж много врагов. Да и тяжелое оружие могут подогнать. Тогда и маг не поможет, поэтому надо как можно быстрее прорываться внутрь и подавать сигнал, иначе все окажется зря. Внезапно охранники вокруг ангара начали падать на землю и замирать в самых нелепых позах. Ильдар удовлетворенно встряхнул руками и сказал: «Спят. Давайте к ретранслятору». «Куда?» — повернулся к Вортону Горд. «Вон та бронированная дверь», — показал тот. «Ее высадить надо». «Сейчас», — отозвался позади рыцарь престола. С его руки слетел еще один огненный шар, и дверь ангара разлетелась облаком капель расплавленного металла. Лара первой сорвалась с места и помчалась к пышущему жаром провалу. Аккуратно скользнув внутрь, она удовлетворенно кивнула. Никого. Однако осторожности не потеряла, ведь толстые металлические стены вполне могли защитить охранников от заклинания рыцаря престола. Операция началась на удивление удачно. Даже никто не погиб, что при таком количестве врагов удивительно. Да, маг в команде — это просто здорово. Как оказалось, осторожничала девушка не зря. Из-за угла ее обстреляли, пришлось рухнуть на пол, пропуская сгусток плазмы над собой. Неизвестный стрелок перенес огонь на Горд и задел его, на что тот яростно взревел и, мечась от стены к стене коридора, достал стрелка, причем голыми руками, просто свернул ему шею, тот не успел ничего сделать, настолько быстро двигался орк. Откровенно говоря, от действий горных мастеров Лара была просто в восторге. Это нечто невероятное. Мало того, что очень быстро, так еще и максимально согласованно. Казалось, они понимают друг друга без слов. Вполне возможно, ведь о своих возможностях иллианцы не сильно распространялись, поскольку однозначно принадлежат к спецслужбам, а в таких организациях в первую очередь учат молчать в тряпочку, а потом уже всему остальному. В ФФС точно так же. Эльдар бросил вперед по коридору еще одно сонное заклинание, подтвердив мнение Лары о том, что маг в команде — это просто здорово. Здание оказалось напичкано охраной под завязку, здесь действительно окопались конченые параноики. Без помощи Эльдара прорваться сумели бы разве что легионеры Ордена, да и то, если бы успели. Когда девушка ворвалась в зал управления, то облегченно выдохнула. Оператор просто не успел набрать код самоуничтожения, уснув. Что называется, повезло. «Чего ты так побелел-то?» — поинтересовался подошедший Горд, на рану он не обращал ни малейшего внимания, только перемотал ее белой тряпкой. «Видишь?» — Лара показала на уронившую голову на пульт чернокожего человека с гривой белых волос, сейчас свисающих до пола. «Ну? Вот тебе и ну. Если бы он успел код до конца набрать, то мы бы все уже благим души отдали. Взрыв такой был бы, что весь космодром разнесло». «Дархотова копыта спиралью ему в задницу», — витиевато выругался орк. «Пронесло, хвала единому». «Слава благим!» — вторила ему девушка. Быстро объяснив остальным, как им всем повезло, она нашла порт прямого доступа и, ежась от волнения, подключилась к нему, благо нужный шнур нашелся в инструментальном ящике. А волновалась Лара потому, что иногда на такие порты вешали импульсные ловушки, и неизвестно, спасет ли биокомп, если напороться на такую. Но делать было нечего, иначе управляющий центр не взломать. По воздушной связи доступа не было, перекрыли. К тому же контроллеры ретранслятора вообще не имели доступа в планетарную сеть. Одно слово — параноики. Девушка вздохнула, села на пол, привалившись спиной к пульту, задействовала биокомп и осторожно двинулась вперед. К счастью, тонкие ментальные щупальца не потревожили импульсную защиту, которая здесь действительно имелась, да еще и настроенная на смертельный уровень. Вот только программировал ее явно не профессионал. Неплохой программист, но не уровня хакера, поэтому допустил несколько проколов, давших Ларе возможность пройти дальше. «Что там у вас?» — спросил Эльдар в какой-то небольшой камешек. «Интересная у них аппаратура связи. Вартен никогда такой не видел». Еще его интересовало, почему этот странный маг не открывает лица. Туманная завеса на его месте заставляла ежиться. Впрочем, не до того сейчас, совсем не до того. «Новые охранники подходят», — отозвался камешек. «Оборону мы заняли, в ангар они смогут прорваться либо мимо нас, либо если подгонят что-нибудь тяжелое, пробьют дыру в стене. Минут 10-15, думаю, у нас есть, но не больше. Что там с ретранслятором?» «Лара работает, но сколько ей понадобится времени, я не знаю». «Ясно. Что ж, будем держаться, сколько сможем». Трироунец покивал своим мыслям. Его люди тоже остались у входа в ангар. Хотелось бы все же продержаться до прибытия помощи. Скорее всего, зов услышат либо Аарн, либо Ке-Эль-Энахцы. На границе с Сова-Ог и Мина их флоты дежурят республиканские. Правда, тоже, но редко. Впрочем, никакой разницы нет. Рабство вне закона в галактике, даже в бывшей святой иерархии, где оно раньше составляло основу существования. Ну вот кто мешал лорду Керсайде зарегистрировать залежи Вария, как положено, и разрабатывать их официально, используя орденские горнопроходческие комплексы, которые совсем недороги? Да, прибыль была бы существенно меньше, зато теперь его ждет смертная казнь. Ну ладно, пусть бы нелегально разрабатывал, но рабов зачем понадобилось использовать? Что ж, он сам выбрал. Захотелось много заработать на чужом горе, значит, жалости недостоин, как и все служащие ему. Знали, что тут происходит, но погнались за длинным кредитом. Теперь шкурами своими расплатятся. И они это прекрасно понимают, поэтому будут драться, как загнанные в угол крысы, что надо учитывать. Поделившись своими мыслями с Эльдаром, который в ответ только кивнул, Уортон тоже отправился к выходу, чтобы лично возглавить своих ребят. По дороге он собрал все доступное оружие и запасные батареи к плазмерам. С ним ушли и горные мастера. В центре управления остались только Лара с Эльдаром, поскольку последний после отправки сигнала сможет легко телепортироваться вместе с девушкой к остальным. «Да что за уроды проектировали эту защиту?» — проклинала про себя все на свете Лара. «Это же надо было такое накрутить!» Невзирая на биокомп производства ААРН в голове, она пробиралась вперед с величайшим трудом. Импульсная защита оказалась не одна. В каждом виртуальном компе имелась своя, а таких вращающихся друг в друге виртуальных систем здесь было больше 10. Мозг девушки работал на пределе. Сейчас она уже жалела, что не согласилась в свое время на преобразование тела по программе орденских легионов разведки. Тогда не было бы так трудно работать с множественными потоками сознания. Но все эти мысли текли словно в стороне. 95% ресурсов мозга работали над взломом. И, наконец, Лара справилась. Она прошла в ядро, перехватила управление и отключила самоуничтожение, которое должно было сработать, если сигнал будет направлен не по нескольким известным адресам из особого списка. Нет, Лара не позволит этим тварям уничтожить доказательства. Они должны за все ответить. И они ответят. Окружившие амбар охранники вдруг услышали низкий гул. Полукруглая крыша ангара раздвинулась, затем на ней развернулись антенны, тут же засветившиеся потусторонним синеватым светом. А это могло означать только одно – гиперпередача началась. И каждому стало страшно. Теперь для них существовал только один способ выжить – выбить из здания ретранслятора незваных гостей, связаться с рудниками и потребовать уничтожить все доказательства, творившиеся в этой планетной системе. И охранники ринулись к ангару. Их трясло от ужаса, но жажда жить преодолевала страх. Отправила широкополосный сигнал о помощи всем военным кораблям в пределах досягаемости. С этими словами Лара отключилась от управляющего компа. «Чьим кораблям?» — поинтересовался Ильдар. «Неважно», — отмахнулась девушка. «Даже лавиенцы после такого прилетят наводить порядок. Тем более, что первыми, скорее всего, сигнал получат наши флоты на границе с арахноидами. Эта система совсем рядом с ней». Но теперь нам нельзя позволить местным уничтожить доказательства. Если они свяжутся с рудниками, то всех рабов просто выбросят в космос без скафандров. И тогда преступниками станем уже мы. Значит, ретранслятор нужно удержать любой ценой, — кивнула рыцарь престола. Что ж, будем держаться. Он снова создал портал и вместе с Ларой переместился к выходу из ангара. Охранники пока еще не успели подойти вплотную, поскольку всех находившихся на расстоянии полуверсты рыцарь престола усыпил. Однако метрах в 300 виднелись двигающиеся на гравитационной тяге два тяжелых десантных плазмера, которые в случае нападения легко уничтожат всех. «Горд», — подозвал Эльдар. «Что?» — отозвался тот. «Сейчас мы вместе с тобой и твоими бойцами переместимся чуть ближе. Отсюда я эти дуры не достану, точнее, просто не попаду. Они между контейнерами прячутся. Вы мне хоть полминуты дайте, чтобы наверняка». «Сделаем», — осклабился орк. Остальные не успели ничего понять, как рыцаря престола, горд и остальных горных мастеров уже не было. Они скользнули во мгновенно возникшее туманное облачко. Лара встревоженно переглянулась с Вартеном. Все же за последнее время ильянцы стали ей довольно близки, особенно Даран, на которого она то и дело искоса поглядывала. Давно уже ни один молодой мужчина не был ей так интересен. Да и ему самому девушка, судя по поведению, нравилась, хотя вида молодой горный мастер не подавал. Из-за контейнера, шагах в 100 от ангара, внезапно прямо под огонь охранников выскользнул Ильдар, с рук которого тут же ударили синие лучи, уже виденные Ларой на безымянной планете. Обе установки тут же скрылись в облаках взрывов, однако и самого рыцаря престола достали. Девушка видела, как он дернулся от попадания сгустка плазмы в плечо. Перед ним тут же встали горные мастера, прикрывая своими телами, и принялись отстреливаться. Точнее, двое отстреливались, а третий утащил Ильдара за контейнер, за которым сразу после этого скрылись и остальные. Еще через несколько минут из открывшегося рядом с Ларой портала буквально выпали ильянцы. «Горд, амулет!» — прохрипел рыцарь престола. Его плечо выглядело страшно, оно оказалось сожжено буквально до костей. Орк тут же достал из поясной сумки какую-то палочку, сунул ее Ильдару в руку и сломал. Рыцарь престола с хрипом выгнулся от боли, его тело покрылось разноцветным туманом, который продержался около 2 минут и рассеялся. Лара посмотрела на абсолютно здоровую, разве что не загоревшую кожу на месте раны и покачала головой. Видела уже ильянские исцеления, но все еще не могла поверить в такое чудо. Даже Тианг так быстро не лечил, даже сами Аарн так быстро не выздоравливали, и ей доводилось служить с людьми Ордена, ни в одной операции вместе с ними участвовала. Многое повидала, но это... Просто изумительно. Сломал палочку и рана зажила, да еще и с такой скоростью. Оперативникам подобные вещи необходимы как воздух. Да и десантникам не помешали бы, особенно боевым частям. «А почему вы защитное поле не использовали?» — спросила девушка у вставшего Ильдара. «Вместе с теми синими лучами это невозможно», — пояснил тот. «Либо одно, либо другое. Пришлось выйти под огонь, поскольку плазмеры прятались за контейнерами, я их просто не видел. Что теперь? Держаться. Боюсь только, что больше получаса не продержимся. Илара хмуро посмотрел на сжимающееся кольцо охранников. Их было уже, пожалуй, не меньше нескольких сотен, а набитые под завязку вооруженными людьми флайеры продолжали прибывать. Она не видела скрытой за туманной маской ироничной ухмылки рыцаря престола. Ей еще только предстояло узнать, что такое боевой маг в реальном деле. Патрульный рейс проходил без каких-либо особых происшествий. Эскадра княжества К.Л.Энах в составе дварх-крейсера «Воитель», линкоров второго класса «Таланг», крейсеров 1564, 6342 и 4 скоростных фрегатов по договоренности между правительствами патрулировала границу человеческого космоса с паутинниками Совва-Ог. Сами лавиенцы этого делать почему-то не желали. Впрочем, с их небольшим и слабым флотом ничего удивительного. Видимо, не хотели ресурсы попросту тратить. Не понимаю, что присматривать за арахнами необходимо. Ведь, судя по последним данным разведки, у них страшное перенаселение. Могут от отчаяния что-то утворить с них станется. «Тариус!» — внезапно оживился дварх флагмана. «Сигнал бедствия?» «Откуда?» — выпрямился полковник Таарахен, командующий дварх-крейсером, и спешно прирастил к глазу управляющие щупальца. «А тут недалеко системка, ничем не примечательная. Там даже колоний нет официальных. Всего одна пригодная для жизни планетка с таким климатом, что только откровенный мазохист там жить захочет». «Опаньки!» «Что? Сигнал подтвержден действующими кодами фискала. Нашего. Йо-о-о! Похоже, скука закончилась». «Кавиарх, ты по делу докладывай?» — возмутился командир корабля. «Да докладываю я, докладываю, успокойся», — пробурчал тот с потолка. «В общем, серая колония, причем рабовладельческая, варии добывают, ты представляешь? Как фискал там оказался, не знаю, в сообщении об этом ни слова. Но он с помощниками прорвался к ретранслятору, передал сообщение и ушел обороняться. А охранников там тысячи». «Зачем?» — не понял Таарахен. «Передали сигнал, а дальше уже наше дело, пусть уходит». «Не все так просто», — сымитировал вздох Дварх. «Рудники в астероидном поясе расположены. Если ретранслятор не защищать, то охранники с планеты свяжутся с администрацией и сообщат о случившемся. Тогда всех рабов в открытый космос сбросят, чтобы от улик избавиться. Сам смотри, если рабов не будет, то нам нечего им предъявить. Нелегально варий добывали, так это максимум наш штраф, пусть и огромный тянет. И сволочи уйдут от ответственности. Трупы среди тысяч астероидов еще пойди найди, а ежели и найдешь, докажи, что те или иные к их гибели причастны». «Да, ты прав», — прикусил губу командир корабля. «Что ж, пусть держатся, пока смогут. А нам боевая тревога. Форсаж по указанным координатам. Да, они переданы?» «Переданы, причем и координат рудника тоже. Туда в первую очередь наведаться надо». «Хорошо. Приказываю крейсерам с фрегатами немедленно стартовать к рудникам. Спасите рабов. А мы пойдем к планете, надо вытаскивать фискала с его людьми». «Ее», — хихикнул Дварх. «Это Лара Тавери, ты ее знаешь». «Знаю, бойкая девочка», — усмехнулся полковник. «Родители нас тоже поженить хотели, но после того, как мы оба из дома сбежали, это стало как-то неактуально. Никак не думал, что встречу Лару на другом конце галактики». С минуту помолчав, он распорядился послать отчет о случившемся в Лавиенскую торговую палату, чтобы не вызвать международного скандала. Также оформил и отправил в полицию основание ордер на арест лорда Керсайда по обвинению в работорговле. В случае подобного обвинения силовые органы любой страны обязаны были сначала арестовать человека, а потом только разбираться в его виновности или невиновности. Не хотелось бы, чтобы подонок, стоящий за всей этой мерзостью, избежал ответственности. Впрочем, даже если и избежит, охотники найдут его где угодно. За разговором офицеры дварх-крейсера одновременно работали. Не прошло и 2 минут, как эскадра набрала ход и скрылась в гиперпространстве. Роботорговцам пора получить очередной урок, а то опять распоясались, сволочи. Вортон то и дело высовывался из-за контейнера и постреливал в охранников, хотя постепенно начинал осознавать, что это не особо и нужно. Раньше он не мог себе представить, что такое в бою настоящий сильный маг. Ильдар вполне мог справиться и сам. Трироунец, глядя на творимое им, только восхищенно покачивал головой. Нет, такого видеть точно не доводилось. И вряд ли еще доведется. С рук рыцаря престола потоком срывались огненные шары, синие и алые лучи, кольца белого и желтого цвета. Он сжигал охранников, замораживал, превращал в каменные столбы, разрывал в клочья, развеивал кровавым туманом. Это было страшно и одновременно красиво. Вортон дурел, глядя на то, что творит туман на лице маг. И тот еще сомневался, что они продержатся? Почему? Однако вскоре стало все ясно. Работорговцы подогнали еще несколько больших плазмеров и принялись обстреливать защитников ретранслятора издалека. От их залпов вынужден был прятаться и Ильдар, видимо, ему они тоже опасны. Охранники прекратили наступление, поняв, что не прорвутся, и попрятались. Зато десантных плазмеров становилось все больше. Ангар сотрясался от взрывов. В дело вступила еще и ствольная артиллерия, что неизмеримо удивило Трироунса. Он полагал, что столь древним оружием в обитаемой галактике давно никто не пользуется. За спиной Вортона раздался крик. Один из его ребят упал изломанной куклой. Но к нему тут же кинулся кто-то из Алианцев и сломал над раненым палочку амулета. Однако троим было уже не помочь. Их просто разорвало в клочья. Если вовремя попадут в Тианг, то спасутся. Но это было почти нереально. Биованны имелись только на дварх крейсерах и боевых станциях Ордена и Княжества. Да еще в некоторых стационарных медцентрах. Рядом с Трироунсом, ругаясь сквозь зубы, отстреливалась Лара, не обращая внимания на рану в боку. Да и не она одна была ранена, на мелкие раны давно никто не отвлекался. Не до того как-то. Ильдар продолжал метаться между контейнерами и швыряться заклинаниями, однако до десантных плазмеров и орудий дотянуться не мог. Они стреляли из-за укрытий, наученные горьким опытом работорговцы прятали их, прекрасно понимая, что их единственный шанс – уничтожить противника издалека и добраться до ретранслятора. Если рудники захватят до этого, то им всем светит смертный приговор. И даже родное лавиенское правительство не спасет, не станет даже пытаться. Пока ты не попался, оно намного закрывает глаза, но если уж попался, то никто тебе помогать не станет. Вскоре уцелевшим защитникам пришлось отступить в ангар, поскольку все контейнеры вокруг него оказались уничтожены. Да и стены самого ангара вряд ли долго продержатся, это было ясно каждому. В этот момент невдалеке от входа ударил снаряд, и половина Алианцев и Трироунсов рухнула на пол, иссеченные осколками. Ильдар тоже оказался сильно ранен, но справился с ранами самостоятельно и бросился на помощь остальным, кастуя один цвет здоровья за другим. За всем этим защитники не обратили внимания на то, что огонь артиллерии и громогласное шипение десантных плазмеров внезапно стихли. «Внимание охране поселения!» – загремел откуда-то голос. «Требуем немедленно сложить оружие. Здесь 8-й гвардейский десантный полк княжества Кээль-Энах. Кто не сдастся, будет уничтожен». «Наши!» — радостно завопила Лара, отшвырнув плазмер. «Свяжись с ними», — попросил Ильдар. «У нас много погибших, а ты говорил, что у вас есть возможность и погибших спасать». Девушка оглянулась и побледнела. «Действительно, живыми остались немногие. Из горных мастеров только Горд. Двое ученых и 5 трироунцев, включая самого. Неужели Даран?» Заставив себя не думать о так нравящемся ей парне, Лара принялась сканировать эфир и сразу обнаружила присутствие поблизости новой сети. Сообщила свои коды и была тут же пропущена. «Жива?» — без промедления спросил чей-то голос. «Привет, давно не виделись». «Приветствую. А кто это?» «Твой несостоявшийся жених, полковник Тхаарахен». «Здравствуйте, Тариус», — улыбнулась Лара. «Страшно рада тебя слышать, мы едва держимся». «Прошу помощи, у нас много погибших, но 2 часов с момента смерти еще не прошло. Тианг же у вас на корабле есть?» «Конечно, дварх-крейсер, как-никак. 5 минут потерпите, нужно додавить очаги сопротивления, некоторые не хотят сдаваться. Видно, слишком многое на них висит, предпочитают сразу сдохнуть. Не выходите пока из ангара, они от злости могут и пальнуть в вас из десантника. Только прошу немедленно сообщить в столицу, что со мной представители неизвестной цивилизации». Илианской империи. Эту информацию в обязательном порядке должен получить командор ордена». «Сообщу», — пообещал полковник. «О, казармы охраны взяты. Отправляю к вам целителей. Даю координаты для гиперперехода. Лови». Девушка повернулась к остальным и сообщила, что помощь на подходе. Она очень надеялась, что Дарана спасут, окончательно признавшись себе, что, похоже, все-таки влюбилась.